под псевдонимом Ричард Старк заставляет своего неожиданного мелодраматического героя в рискованных похождениях слышать мелодии из кинофильмов. Грофилд отправляется на опасное дело, а в голове у него крутится пластинка, к примеру, из «Морского ястреба» Эрла Флинна. Этим мягко сказано, что Грофилд умеет смеяться над собой даже в минуту величайшего риска, и сполна выражен его характер. Внутренняя фонограмма у Грофилда, движение, которым Урия Гип моет руки невидимой водой, фаллический рубильник Пиноккио, преступные легкомыслие Бьюкининов и жены моего писателя, ухмылка Бритера — все эти примеры писательского мастерства, которое обязательно должно присутствовать в книге, если автор намерен создать живых персонажей. Именно эти маленькие черточки и странности пробуждают в читателе мгновенную вспышку узнавания. Они сердцевина создаваемого характера. Писатель, который считает, что ему довольно трюков, социологии, концепции, прибамбасов, и не старается вдохнуть жизнь в актеров, которым прилагает трюки, социологию, концепции и прибамбасы, обречен на провал, хуже — на бесцветность. Я не раз цитировал прежде и, без сомнения, еще не раз процитирую лучшее определение предмета литературы. Уильям Фолкнер в своей нобелевской речи сказал, что это проблемы раздираемого внутренними конфликтами человеческого сердца, которые одни могут составить хорошие произведения, поскольку одни достойны описания, достойны пота и мук. Все сказанное столь очевидно любому профессионалу, что может показаться нелепым излишеством. Однако опыт моего общения с молодыми писателями показывает, что на удивление много талантливых людей подходит к созданию книги как к головоломке. Есть задачка, что-то вроде тайны запертой комнаты, и ее надо распутать. Они относятся к работе как программисты к эвристической ситуации. Они попросту не понимают, как, я уверен, понимает любой из вас почти на клеточном уровне, и с каждой начинаемой вами книгой это все глубже въедается в плоть и кровь. Единственное, о чем стоит писать, это люди. Люди, человеческие существа. Мужчины и женщины, чью индивидуальность надо создать строчка за строчкой, озарение за озарением. Если вы этого не сделали, книга не удалась. Пусть в ней пропагандируются наисовременнейшие научные идеи, она не удалась. Можно повторять бесконечно. Нет, во Вселенной черные работы благороднее, чем держать зеркало реальности и слегка его поворачивать, дабы по-новому, иначе отразить заурядное, обыденное, нормальное и само собой разумеющееся. В этом зеркале отражаются люди. Люди и никто иной. Зеркало – выдуманные ситуации, в которые вы их помещаете. Увиденное должно просветить и преобразить наше восприятие окружающего мира. Если вам это не удалось, значит, не удалось ничего. Мелвилл выразил это так. Невозможно написать великое и вечное сочинение о блохе, хотя много есть таких, кто пытался это сделать. Я не собирался в этом очерке углубляться в психологию писательского ремесла. Оставляю это педантам и академикам, которые теребят подобные идеи, как щенок мехового мишку, пока совсем не распотрошат. Однако деваться некуда. В наше время, когда фантастика раскололась на множество группировок и немало писателей проповедует обскурантизм и пресный, сложно закрученный сюжет ради банальной сути, или погрязли в стерильном высокомерии, которое играет с умопомрачительными идеями, но не в силах явить и одного живого узнаваемого человеческого существа, я считаю своим долгом посвятить защите человеческого в литературе еще несколько минут. Один из самых уязвимых доводов в защиту ценности научной фантастики как полноправного литературного жанра был выдвинут в 1920-х. Она ставит и разрешает задачи. Это липовая отговорка, служанка более расхожего, но столь же ложного клятвенного заверения, что фантастика якобы предсказывает будущее. Пережиток паранойи, оставленный нам временами, когда писать или читать фантастику, значило расписаться в умственной неполноценности. Но это было давно. С тех пор, как такие писатели, как Силверберг, Диш, Вильгельм Гаррисон, Муркок, Типти и Легуин подняли фантастику на такие высоты, что презирать ее могут лишь самые близорукие реакционные критики. Что не спасает нас от идиотских излияний Питера Прескотта из «Времени» или от придурков, которые пишут для сельских газетенок и почитают шиком именоваться фантастами. Как, впрочем, не делает светлее мрачные катакомбы, где обитают последующие «Золотого века», которые считаются нынче великими историками и критиками жанра и продолжают обсасывать каждый жалкий фильмец, каждый знак внимания со стороны газет главным образом потому, что не находят в себе моральной смелости признать: «Фантастика давным-давно состоялась». Приходится терпеть этих старых вонючек, но незачем их приколы делать своими приколами. Подведем итог. фантастике преобладает устаревший подход. Плохие писатели оправдывают свою почкачню и колоссальные авансы, которые им платят издатели, тем, что пишут якобы настоящую фантастику. Флаг им в руки. Пусть пишут, если считаешь, что достоинство книги определяются сногсшибательной идеей, провозглашаемой на безграничных космических просторах, без чувств, без людей, без остроумия, на одном железе. Такое сочинительство ближе к редактированию научных журналов, чем к наследию Мелвилла, Твена, Шелли и Борхеса. Убеждаю всех, кто хочет стать писателем, избегайте подобного тупика. Оставьте это инженерам, которые на досуге балуются литературой, где, как правило, попросту мифологизируют собственную эвристическую ситуацию. Через 10 лет их книги забудутся, станут нечитабельными, как нечитабельны сегодня кэмпбелловские аналоги за 50-е и 60-е годы. Лишь те книги будут жить. Лишь те стоят писательских пота и мук, которые властно взывают к человеку. «Звездные войны», конечно, занятны, но, пожалуйста, не путайте их с «Гражданином Кейном», «Таксистом» или «Разговором». Ваша миссия – писать о людях. Что возвращает нас к теме очерка после отступления, вызванного скорее злобой и раздражением, чем чувством меры. Приношу свои извинения. Если вы принимаете мой мессианский пыл в отношении императивов писательства, не откладывая, посмотрите в словаре, что значит императив, то согласитесь, что создание нереальных, но правдоподобных людей – безусловная норма. Оно же требует куда больше умения, чем остальные аспекты сочинительства. Оно подразумевает пристальное изучение людей, внимание к мелочам, знание психологической и социологической подоплеки, иначе необъяснимых или примелькавшихся привычек, культурных тенденций, знакомство с одеждой, речью, внешними чертами, чудачествами и тем, как люди говорят вовсе не то, что хотят выразить. Это значит быть достаточно зрелым, достаточно выразительным и жестким, чтобы вместить созданное вами человеческое существо в строчку или, по большей мере, в абзац. Идеален простой жест или привычка – сухость. Сухость, ни капли жира и минимум слов. Как можно меньше слов, затемняющих момент узнавания. Литература должна быть сухой и суровой. Прочтите это. Человек обладает формой. Толпа бесформенна и бесцветна. Скопление сотен тысяч лиц расплывается в невыразительную блеклость. Их одежда добавляет тени. У них нет слов. Этот человек мог быть одной стотысячной безликой бледности, скучной серости, ровного гудения покорного стада. Он был меньше, чем незаметен. Он был размыт, неопознаваем, словно смазанный отпечаток пальца. Он носил костюм неопределенного серовато-коричневого цвета, рубашку в серо-голубую полоску, галстук в горошек, похожий на втоптанные в пыль конфетти. Щеточка его рыжеватых усов походила на расползающийся в чайном блюдце сигаретный бычок. Так покойный Джеральд Керш описывает неописуемое: человека без лица, заурядность, человека-невидимку, маленького человека, на которого никто не задерживает взгляда. Конечно, весь фокус в словах, но оцените образность. Никакого цинизма, одна голая целесообразность. Конфетти в пыли, смазанный отпечаток пальца, расползающийся в блюдце сигаретный бычок, а итог образности и выбора слов – самоограничение в наиболее творческом, разумном и продуктивном смысле, изображение неизобразимого. Единственное, что я могу поставить рядом – кинематографическое описание специалиста по установке подслушек Гарри Колла в «Разговоре Копполы». Критик Паулина Келл определяет его так: он человек, задвинувшийся на одиночестве, ас электронной разведки, который так боится разоблачения, что опустошает собственную жизнь. Он ноль, страдающий ноль. О нем нечего узнавать, и все же он до смерти боится быть подслушанным. Мастерство Копполы, помноженное на актерское мастерство Джина Хэкмена, воспроизводит невоспроизводимое — человека-тень. И Керш, и Коппола достигают этого с помощью минимума средств. Сухо, жестко, точно. Словом, писателю, который хочет создавать сильные и стремительные вещи, я настоятельно советую сурово и беспощадно очерчивать персонажей несколькими словами, наделять их особыми говорящими чертами. Ухмылка Бретера, руки Урии Гиппа, воля Скарлетт выжить даже перед лицом полного поражения. Приведу еще несколько примеров. В заслуженно известной повести Эдмунда Уилсона «Человек, который стрелял каймановых черепах», героя по имени Аза М. Страйкер одолевают хищные панцирные. Они живут в его пруду и таскают его любимых утят. Ненависть перерастает в манию, и, наконец, Страйкер берется за промышленный отстрел черепах. Он все больше походит на каймановую черепаху, пока его движения и повадки не становятся типическими для тех самых животных, истреблению которых он посвятил жизнь. Приведу отрывок. Страйкер, расположившись таймя за письменным столом, в привычно затемненной комнате вытянул длинную подвижную шею и уставился на него маленькими блестящими глазками, расположенными позади буроватого выступа с отчетливо выраженными ноздрями. Уилсон пользуется прямой аналогией, чтобы выразить подтекст рассказа. Страйкер стал тем, на что он смотрит. Это один из способов охарактеризовать персонажа. Разновидность диснеевской манеры очеловечивать зверей и вещи, вроде карандаша или мусорного ящика, делая их антропоморфными. Использованный Уилсоном прием по-научному антропоскопия, показ характера через внешние черты, может быть использован в лоб или замаскированно, когда внутренняя сущность героя прямо противоположна его внешности. Вспомните Квазимода, горбуна из собора Парижской Богоматери Виктора Гюго. Чехов как-то наставлял молодых писателей. Если в первом акте на сцене висит ружье, оно должно выстрелить не позднее второго акта. Смысл очевиден. Избегайте несущественного. Уж если что-то включили, пущай работает. Тоже и с характерными чертами. Возьмем, к примеру, Билли Бада. Мелвилл сообщает нам, что Билли заикается, но не всегда. Только когда сталкивается с ложью, двуличием, подлостью. Символически мы можем истолковать так. Билли, живое воплощение добра в мире несправедливости, остался не затронут злом. Это был бы академический взгляд, но я как писатель вижу в его заикании сюжетный ход. Невозможность оправдаться перед лицом ложного обвинения становится в повести тем механизмом, который обрекает Билли на смерть. Герман Мелвилл был великий писатель, но он в первую очередь именно писатель. Он знал, как построить сюжет. Он знал, ружье должно выстрелить. Исторически писатели вроде Готорна использовали телесные недостатки для выражения душевных пороков. В алой букве у пастора Димсдейла жгучая рана на груди. Он согрешил с чужой женой. Рана – внешнее проявление мук его совести. Когда он обнажает грудь перед всеми своими прихожанами, это потрясает. Ружье выстрелило. Шекспир пошел дальше. Может быть, потому что он гениальнее всех. Он использует не просто внешнюю красоту или уродство. Он призывает самые силы природы в их безудержной страсти выразить душевное состояние персонажа. В акте втором, сцена четвертая, «Короля Лира», когда несчастный старик уходит в лес, отказавшись от власти, но пытаясь сохранить королевское достоинство, доведенный почти до умопомешательства неблагодарными дочерьми, мы читаем. «Вам кажется, я плачу?» «Нет». Не заплачу я. Мне есть о чем рыдать, но сердце прежде на 1000 обломков разобьется, чем я заплачу. Шут. С ума схожу я. И тут вдали раздаются гром и шум бури. Шекспир отражает умственное помрачение Лира в буйстве расходившихся стихий. Он говорит нам, что ощущает Лир в эту минуту последней ясности перед наступлением безумия. В этой жизни власть и достоинство неразделимы. Чтобы жить в почете, нужно иметь власть. Он отдал власть, и природа ее узурпировала. Он одинок, раздавлен, беззащитен перед человеком и природой. Это мифологическая характеристика с космическим размахом. Не столь масштабен, но также выразителен в плане изображения человека в контексте общества маленький прием, которым Тургенев пользуется в «Отцах и детях», чтобы показать неуверенность Павла Петровича. Роман был написан в переломный для России исторический момент во время мучительной раздвоенности между аристократической традицией и тягой к народовластию. Чтобы показать внутренние колебания Павла Петровича, Тургенев включает в сцену его встречи с племянником-студентом такую подробность. Совершив предварительное европейское «shake hands», он 3 раза по-русски поцеловался с ним, то есть 3 раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек и проговорил «добро пожаловать». «Тигр-тигр» Альфреда Бестера – классический роман, который можно читать и перечитывать ради таких блестящих находок. К примеру, превращение героя Гулли Фойда из полудикого хама в культурного мстителя отражается в его языке и манере говорить. Поначалу он владеет лишь грязным жаргоном будущего, который Бестер выдумал, чтобы сжато обрисовать эпоху, но по мере того, как Гулли растет и покупает себе образование, его речь меняется, становится более выстроенной. Одновременно преображается и скрывающая его лицо тигриная маска. Пока он зверь, она проступает то и дело, затем становится почти невидимой, проявляясь лишь в минуты животной ярости. Двойник Хайнлайна – еще один неисчерпаемый источник таких приемов. Вот почему обе книги будут оставаться классикой долго после того, как канут в лету иные бестселлеры-однодневки. Бодрис как-то написал рассказ, не припомню название, где толстяк, служащий непомерно раздутой межзвездной военно-промышленной организации, во время разговоров с героем набивает рот карамелью. Так, отображая большое в малом, Бодрис помогает нам увидеть в обжоре парадигму ненасытной организации. На язык просится куча примеров из моих собственных произведений, но скромность мешает рассмотреть их в подробностях. Как-то я наградил персонажа заячьей губой, чтобы показать прирожденного страдальца. Люди, излишне педантичные в одежде и прическе, обычно оказываются у меня ничтожествами или получают мозгам. В «Красотке Мэгги Деньгоочи» в замечательном рассказе оба героя, на мой взгляд, отлично обрисованы с помощью описанных выше приемов. Будет время, прочтите. В сценарии по повести «Парень с собакой» я ввел героиню, сильную женщину по имени Спайк, которая противостоит негодяю Вику. По ходу сюжета она подружилась с псом Бладом. Вик, бросивший Блада, хочет восстановить отношения, но друг Блада теперь Спайк. Чтобы выказать свое презрение к Вику, она обращается к нему через пса. «Скажи ему, пусть заткнется, пока цел», — говорит она собаке. Блад повторяет Вику то, что он, разумеется, слышал. Это продолжается, пока Вик не выходит из себя. Заставляя Спайк говорить с собакой о человеке, отзываться о человеке как о неодушевленном предмете, я надеялся создать параллель к мужскому обращению с женщинами, словно с вещами. Сделанные исподволь, киношники никогда бы не позволили, зная ни что я замышляю, подтексты какой, не дай бог, символизм. Это помогает углубить зрительный сюжетный ряд. Я предложил эти примеры тонких характеристик, гримас и граней, ради того, чтобы показать, как при крайней экономии средств создать полнокровное действующее лицо, пусть даже без слов. А в книге такие штрихи помогут читателю преодолеть многие концептуальные страницы, встать на точку зрения автора. Это музыка, которая наполнит все произведение. И в заключение, позвольте еще раз напомнить. О чем бы вы ни думали написать, пусть о самом лучшем и важном предмете, пишите-то вы всегда об одном – о людях. Создание похожих, правдоподобных людей, нереальных, но правдоподобных, достигается средствами, которые я перечислил. Или, как сказал Джон Ле Карре, автор «Шпиона, который вернулся с холода», «Хороший писатель видит ищущую по улице кошку и понимает, каково это, когда на тебя прыгает бенгальский тигр». Когда на вас прыгает тигр, когда вы объясняете, как улыбка труса обращает врагов в бегство, как беззаботная женщина губит окружающих, или почему лицемерие выражается в бессмысленном мытье сухих рук, как заикание губит доброго и красивого юношу, если вы хотите писать хорошо, писать для вечности или хотя бы для развлечения, не забудьте выстрелить из ружья. Wisdom is what you are, knowledge is what you know.